Гермиона призвала остатки своей концентрации и изо всех сил постаралась обратить увиденное в выдумку. Окклюменция в ее собственном теле давалась ей нелегко, но она была обязана сделать все для того, чтобы успокоить бурю в своем сердце и включить холодный разум. Сжав покрепче палочку, Гермиона отправилась вперед по коридору и поднялась по лестнице, детально изучая встречающиеся на ее пути комнаты. Все было чисто. Судя по всему, противостояние не продлилось долго и локализовалось в прихожей. Гермиона добралась почти до самого конца лестницы, как вдруг нечто заставило ее остановиться. Она смотрела на вечно пустующий холст Финиасона и Джилуса Блэка. Картина и вправду выглядела незавершенной. Казалось, художник передумал изображать волшебника и бросил свою затею на этапе прорисовки фона. Но тем не менее Финиас довольно часто посещал этот холст, оставаясь невидимым, и втайне помалкивал, чтобы никоим образом не выдать своего присутствия. Высеченное на позолоченной табличке имя всколыхнуло давно забытое воспоминание. В нем звучал голос Гарри. Такой же портрет, по всей видимости, находится на площади Гримма. Я слышал, как Дамблдор отправил через него послание. Странно, но когда я был там, ничего подобного не увидел. В тот день Гарри был чрезмерно рассеян и измучен. Тогда ему приснился самый страшный в его жизни кошмар, который обернулся чудовищной явью. Нагайна совершила нападение на мистера Уизли в отделе тайны и едва не убила его. Если бы Гарри вовремя не сообщил об этом Дамблдору, Артура могли не спасти, и он бы погиб мучительной смертью. Портрет Финиаса Блэка, висевший в кабинете директора Хогвартса, вероятно, все еще находился там. Возможно, из этого все еще можно будет извлечь какую-то пользу в будущем. Гермиона наложила на портрет уменьшающие чары и отправила его в сумочку. Больше ей здесь делать нечего. Ей нужно торопиться в нору, это было последнее безопасное место, защищенное множеством оберегающих чар, включая Фиделиус. Скорее всего, она отыщет Орден Феникса там. Минув один лестничный пролет, Гермиона замешкалась, оказавшись у комнаты с гобеленом. Воспоминание о знакомстве с Андромедой натолкнуло на мысль, что здесь могло быть что-то полезное, хотя это было довольно абсурдно. Гермиона лишь оттягивала момент тяжелой встречи и еще одной пугающей неизвестности. Она вошла в комнату и осветила люмосом гобелен. Недружелюбные портреты усопших Блэков глядели на непрошенную гостью с презрением. Ей даже послышалось, будто из каждого уголка комнаты раздавался шепот: «Грязнокровка». Гермиона бережно провела пальцами по уцелевшему имени выжженного портрета Сириуса и взглянула на такую же обугленную дыру там, где значилось имя Андромеды. Лицо нарциссы разительно отличалось от прочих Блэков. Даже на грубо вышитом гобелене ее голубые глаза лучились добротой, несмотря на лукавый прищур. Гермиона подошла чуть ближе и растерянно моргнула, наведя свет палочки на соседний портрет. Как она могла не заметить его раньше? Серо-голубые глаза с нотками стали во взгляде пристально смотрели на нее, не выражая никаких эмоций. Белые волосы не спадали на лоб аккуратной волной, коротко выстриженные виски подчеркивали идеальный овал лица. Драколюциус Малфой. Сколько злости и боли заложено в этих словах. Судьба продолжала насмехаться над ним и будет это делать до самого конца. Кончик палочки коснулся изумрудного полотна и медленно провел жесткую линию. Шелковые нити задымились и обуглились, но Гермиону это нисколько не покоробило. Гобелен и так уже был безвозвратно испорчен представителями семейства, чье жизненное кредо, передающееся из поколения в поколение, было вышито крупными буквами. Чистота крови навек. Гермиона отступила на шаг, в последний раз взглянув на гобелен, и отпарировала. В темноте комнаты под тусклым лучом лунного света медленно рассеивался завиток дыма, исходивший от родового древа Блэков в том месте, где всего несколько мгновений назад рядом с именем Драко было имя его отца. В норе царил настоящий хаос. Кухня, столовая и гостиная были наполнены людьми, кто-то кричал, откуда-то раздавался плач, все неистово метались и расталкивали друг друга. Гермиона искала глазами Гарри и Рона, но то и дело находила лица спасенных маглорожденных, которые даже не подозревали, что оказались здесь в целости и сохранности благодаря ей. Постепенно сориентировавшись в новом пространстве, Гермиона обнаружила, что наибольшее столпотворение волшебников было вокруг семейства Уизли. Каждый из них был покрыт ожогами и копотью, но не это было самым страшным в их облике. Слезы, смешанные с кровью и сажей, катились по щекам Фреда, Джорджа, Рона и Джинни. Билл и Флёр стояли немного поодаль, крепко обнявшись в безнадежно испорченных свадебных нарядах. Все были в разной степени ранены и глубоко подавлены. Гермиона бессознательно принялась изучать каждого присутствующего, чтобы понять, кого они оплакивали, пока бормотание мистера Уизли вдруг не стало громче. «Молли, моя милая Молли». Нет, его бледное лицо не выражало ни одной эмоции. Остекленевший невидящий взгляд был направлен куда-то в пустоту. Джинни обнимала отца за плечи и ласково гладила по щеке. Она безуспешно пыталась подавить удушающие всхлипы, изо всех сил стараясь в этот самый момент послужить для Артура опорой, хотя ее боль была ничуть не меньше. Гермиона ощутила, как кто-то дернул ее за запястье. Она обернулась и встретилась взглядом с Гарри. С его виска стекала кровь. Запекшаяся струя уходила под воротник рубашки, окрасив ее багровыми пятнами. Они оба на мгновение замешкались, но все же одновременно подались друг к другу и крепко обнялись. «Слава Богу, вы живы!» — выдохнула Гермиона и отстранилась, принявшись детально осматривать Гарри с головы до ног. «Что произошло? Что случилось с Молли? Почему дом на площади Гримма?» «Это моя вина!» — выпалил Гарри, обреченно глядя ей в глаза, и сжал губы в тонкую линию. «Это все из-за меня, Гермиона!» «Я не понимаю!» — она покачала головой. «Я отправила вам с Роном сообщение. Наши галлеоны остались в доме», — горько признался он сдавленным голосом. «Я понятия не имею, как все произошло, это случилось так быстро. Они возникли из ниоткуда и сразу же атаковали дом адским пламенем. Он сгорел буквально за секунду, а Молли она...» Гарри опустил взгляд и сглотнул. Молли в этот момент была внутри. «Господи!» — в ужасе прошептала Гермиона, прикрыв рот рукой. «Нам с Роном пришлось бежать. Мы воспользовались твоим порталом как раз в тот момент, когда кто-то из пожирателей схватил меня за локоть. Мерлин, какой же я идиот!» «Это не важно», — она положила ладони ему на плечи, пристально всматриваясь в его лицо. «Важно то, что ты жив. Вы оба. А Молли?» Голос Гарри дрогнул, в его взгляде вновь сверкнула ярость, которая так часто подменяла собой невыносимое горе. «Она же сгорела заживо, Гермиона. Почему? Почему это произошло именно с ней?» Гермиона сомневалась, стоило ли говорить Гарри сейчас. Страшная новость потрясла ее так глубоко, что было сложно вдохнуть, но он должен был знать, даже если невыносимое чувство вины затопит его душу окончательно. «На имя сам знаешь, кого теперь наложено табу», — тихо проговорила она. «Я хотела предупредить и сделала это сразу, как только смогла, но никто из вас не прочел послание». Она изо всех сил старалась говорить с искренним сожалением, чтобы в ее голосе и взгляде не проскользнуло ни малейшего намека на обвинение. Но все это было бессмысленно. Никакие оттенки настроения не могли сгладить чудовищной истины, заложенной в ее словах. Гарри отшатнулся, смертельно побледнев. Его растерянный взгляд блуждал по комнате, дыхание участилось. Не сказав ни слова и едва не потеряв равновесие, он попятился и, развернувшись, выбежал из комнаты. Гермиона хотела броситься следом, но затем обернулась, взглянув на горюющих Уизли. Она разрывалась между желанием разделить их боль и необходимостью не оставлять Гарри одного. Она боялась, что он сбежит или натворит глупостей. Гермиона слишком хорошо его знала. Больше всего на свете он не хотел подвергать опасности своих близких и всегда стремился справляться со всеми трудностями в одиночку. Как теперь к нему будет относиться Рон? Ведь когда он узнает, что именно Гарри нарушил табу из перевоплотившегося в привычку безудержного желания называть Волдеморта по имени, его охватит настоящая ярость. Его мать мертва из-за глупой ошибки, из-за одного нечаянно оброненного слова. Из сетей неопределенности Гермиону вызволил грубый низкий голос, окликнувший ее по имени. В углу комнаты возвышался Кингсли Шиклболт. Он выглядел на удивление свежо, будто и вовсе не сражался сегодня ночью с отрядом пожирателей. Он кивнул Гермионе в сторону двери, пригласив последовать за собой. Когда они оказались в коридоре одни, Кингсли тихо произнес: «Малфой знает, что это ты, не так ли?» Гермиона ошеломленно округлила глаза. Его вопрос застал ее врасплох своей неожиданностью и несвоевременностью. «С чего вы взяли?» — настороженно спросила она, не моргая. Глаза все еще были наполнены слезами, но ком больше не сдавливал горло. Мышечный спазм отпустил вследствие внезапно наступившего шокового состояния. Уж больно он разволновался, когда один из палачей заявил о нарушении табу. Было не похоже на то, что он обрадовался. Я бы сказал, что он выглядел весьма напуганным. Как наблюдательно, холодно заметила Гермиона, размеренным движением утерев слезы и мысленно приняв оборонительную позицию. Вы считаете уместным предъявлять мне подозрения сразу после случившейся трагедии? Я не предъявляю подозрений, Гермиона, строго проговорил Кингсли, приподняв бровь. Если ты что-то от нас скрываешь, лучше сообщи об этом сейчас. Не надо играть с нами в игры. Я хочу знать, имеет ли Драко Малфой какое-то отношение к нашим делам или нет. Его повелительный тон смутил Гермиону. Она снова чувствовала себя провинившимся ребенком, который на этот раз очень крупно облажался. Причастность Драко к делу, к ее делу, ничего кардинально не меняла, но это была не ее тайна, и Гермиона не обязана была ею делиться с теми, для кого она не представляла никакой ценности. Драко Малфой, запуганный дезориентированный подросток, ровным голосом уведомила она Кингсли. Он привязан к Беллатрисе, потому что боится гнева темного лорда. У меня встречный вопрос. Почему мне кажется, будто вы нисколько не удивились, что на имя сами знаете, кого наложено табу? Кингсли ухмыльнулся уголком губ, но его взгляд оставался пустым и холодным. Это было вопросом времени. Вполне предсказуемо, что Редбл прибегнет к ранее использованным методам, которые он изобрел во время Первой магической войны. Недаром ведь многие боятся его имени и избегают произносить его вслух. Он явно наслаждался своим триумфом. Гермиона упустила из виду детали прошлой войны и не включила их в свой анализ. Опытность старших авроров раздражала. Их практически ничем нельзя было удивить. Вот только они предпочитали придерживаться старого плана и оставаться в стороне, изредка прибегая к оборонительным операциям, которые были изначально обречены на провал. Гермиона даже не собиралась интересоваться, чем закончилась схватка в министерстве. Ответ был очевиден. «Я должна вернуться к Уизли», она решила, что разговор пора заканчивать. Чем быстрее она избавится от Кингсли, тем лучше. Его черствость в сложившейся ситуации действительно настораживала. Неужели жизнь Молли Уизли совсем ничего для него не значила? Гермиона уже развернулась, но Кингсли вновь заговорил, как ни в чем не бывало. «Ты можешь считать себя героиней и думать, что имеешь достаточно привилегий для того, чтобы обводить Орден Феникса вокруг пальца, когда тебе это выгодно. Но я прослужил в Аврарате почти 20 лет и кое-чему научился за долгие годы работы с преступниками и подозреваемыми. Я умею читать людей, не прибегая к легилименции, Гермиона. И самый удачный момент для этого наступает тогда, когда человеку кажется, что за ним никто не наблюдает». Она замерла, так и не обернувшись, пока не услышала удаляющиеся шаги. Лишь когда они стихли, Гермиона выдохнула и быстро заморгала. Следовало признать, что Кингсли удалось заставить ее нервничать. Но почему-то она была уверена, что их разговор останется строго между ними. «Бей, беги или замри» – три инстинктивные реакции психики на угрозу жизни. И Гермиона с досадой отметила, что последний вариант ей совсем не был чужд. Она бы хотела всегда быть той, кто бьет. Но, к сожалению, это была не ее история. Оставалось лишь гадать, когда настанет момент для позорного бегства. Гермиона обнаружила Гарри в саду. Он сидел на земле, оперевшись спиной на ствол вишневого дерева, и смотрел на звезды. Не произнося ни слова, Гермиона опустилась рядом с ним и положила голову ему на плечо. Несколько долгих минут они провели в молчании, слушая далекое пение цикад. «Как они?» — хрипло пробормотал Гарри безжизненным голосом. Вероятно, он не хотел знать ответа на этот вопрос, но он не мог не спросить. «Безутешны», — коротко ответила Гермиона, — «но держатся». Андромеда напоила их двойной порцией успокаивающей настойки. Гарри ничего не ответил. Она могла лишь гадать, какой невероятный спектр эмоций обуревал его душу. Бесконечное чувство вины затапливало его сразу по нескольким причинам, на которые он уже никак не мог повлиять. «Никогда не думал, что смогу настолько сильно испортить кому-то жизнь», — со злобой процедил он. «Урона хотя бы есть Кати. Она рядом. А что я дал Джинни, кроме страданий? Я даже не смог подойти к ней, чтобы утешить, потому что это принесло бы ей еще больше боли. К черту такую поддержку». «Гарри», — начала Гермиона, но слова будто застряли в глотке. Она была абсолютно с ним не согласна, но, казалось, любые попытки успокоить друга сейчас будут выглядеть жалко и не вызовут никакого доверия. «Не твоя вина в том, что табу было создано. Не ты сравнял с землей десятки домов и лишил жизни сотни людей. Не из-за тебя маглорожденные вынуждены жить в страхе и прятаться в ожидании пыток и мучительной смерти. Понимаешь, ты сама не веришь в то, что говоришь», — отмахнулся Гарри. «Ты прекрасно знаешь, что я виновен. Каждый из нас делает то, что в его силах, чтобы не подвергать опасности себя и своих близких. И я с этой задачей явно не справился. Табу мог нарушить кто угодно, возразила Гермиона. На празднике было много гостей, и никто из них не знал, что его имя отныне является спусковым механизмом. Но это оказался именно я. Молли мертва из-за меня, Гермиона. Если бы я следил за своим длинным языком, этого бы не произошло. Перестань жить прошлым, Гарри, выдохнула Гермиона, прикрыв уставшие глаза. Перестань фантазировать об иных обстоятельствах, о бесконечных «если бы», которых никогда не существовало. Ты никого не убил и не предал, ты не сотворил ничего по злому умыслу. Твоя душа по-прежнему чистая, даже если ты так не считаешь. Я никогда не чувствовал ее чистой, холодно произнес Гарри, ни разу в жизни. Я будто проклят с самого рождения, Гермиона, и буквально чувствую, как цветет и разрастается во мне эта тьма. Где бы я ни оказался, всюду происходит несчастье. Знаешь, иногда мне кажется, что он здесь совсем ни при чем. Все дело именно во мне. И уничтожение крестражи – единственный шанс для меня искупить вину перед миром. В противном случае я заслуживаю умереть и тем самым избавить мир от горя и бед, которые неизбежно случатся по моей вине. Гермиона взяла Гарри за руку и крепко сжала, притянув к своей щеке. Его слова были слишком горькими, но она понимала его чувства. Невыносимая тяжесть жестокой судьбы давила на него, не давая ни минуты покоя. Она туманила рассудок и наталкивала на самые мрачные мысли, непроглядная безысходность побуждала на поиски других причин, более осязаемых и реальных, нежели некое абстрактное зло извне, на истребление которого требовалось слишком много времени и усилий. Гарри устал бороться с ним, устал постигать масштабы своей невыполнимой миссии, в особенности, когда он буквально притягивал к себе смертельную опасность, раз за разом ставя под удар всех, кто оказывался рядом. Желание прекратить это как можно скорее в итоге преобладало над здравым смыслом. Гермиона опустила руку в сумочку и извлекла из нее медальон. «Кажется, сейчас было самое подходящее время». «Вот», – прошептала она, протянув его Гарри. «Надеюсь, теперь мы стали ближе к победе». Крестраж раскачивался на золотой цепочке в ее руке. Секунды шли, его амплитуда уменьшалась, но Гарри будто его не замечал. Гермиона выпрямилась, отстранившись от его плеча. Гарри смотрел на качающийся медальон, словно завороженный. По его взгляду было сложно определить его реакцию. Он медленно протянул руку и слабо сжал его пальцами. «Ты достала его», — отстраненно констатировал он. В его голосе не было ни капли радости или предвкушения. Он был равнодушен. «Да», — ответила Гермиона, и между ее бровей пролегла морщинка. «Он ведь настоящий, настоящий», — подтвердил Гарри, не раздумывая. «Это крестраж. Разве ты не слышишь?» Гермиона недоумевающе уставилась на Гарри. Визуально и на ощупь подделка с оригиналом были абсолютно идентичны. Присутствие темной магии никак не ощущалось. Гарри хмыкнул и отвернулся, вновь устремив свое внимание на медальон. «Я почувствовал его присутствие, как только ты пришла. Думал, мне чудится из-за всего, что сегодня произошло. Иногда я слышу этот звук. Он похож на звон в ушах и какой-то неразборчивый шепот. Обычно это происходит во сне, когда тебе снятся кошмары», — понимающе кивнула Гермиона. «Ты чувствуешь его присутствие. А дневник, ты тоже слышал его?» Гарри задумчиво покачал головой. «Нет, впервые я почувствовал это после турнира, когда он обрел тело и стал сильнее», — догадалась Гермиона. «Думаешь, крестражи тоже обрели силу, которой не были наделены раньше? Возможно, это ведь магия, она живая. Не хочется думать о том, что, узнай мы о них раньше, их было бы легче найти и уничтожить. Вряд ли. К тому же, как я уже говорила, это всего лишь фантазии. Мы не можем поменять очередность событий, уготовленных судьбой». Вдалеке послышался хлопок входной двери и ритмичный шелест травы под ногами. Гарри и Гермиона умолкли, не решаясь обернуться на звук приближающихся шагов. Несколько мгновений спустя на ноги Гермионы, сложенные по-турецки, запрыгнул живоглот. Он громко мурчал, требуя внимания, и мягко топтался у нее на коленях. «Здравствуй, глотик», – прошептала она, протянув к нему ладонь, о которую он принялся неистово тереться. «Нужно будет не забыть поблагодарить Андромеду за то, что согласилась взять его к себе на попечение». Шаги все приближались и становились громче. Кто бы это ни был, он точно двигался по направлению к Гарри и Гермионе. Оказавшись совсем близко, он замедлился и остановился. «Рон», — тихо проронила Гермиона в темноту, — «почему-то не сомневался, что найду вас здесь». Рональд шагнул под пышную крону дерева и опустился на землю, усевшись напротив друзей. Даже в ночи невооруженным взглядом было заметно его опухшие покрасневшие глаза. Гермиона ни разу не видела его в таком состоянии. Он выглядел настолько ужасно, что сердце болезненно сжималось. «Кингсли сказал про табу», — хрипло пробормотал Рон, обращаясь к Гарри. «И я хочу, чтобы ты знал, что я не виню тебя, и я никому не сказал». Его сорванный голос дрожал, но в нем ощущалась твердость намерения и уверенность в каждом слове. Гарри неотрывно смотрел на него, почти не дыша. Напряжение, воцарившееся между ними, можно было разрезать ножом. Что за проклятый день рождения, обратившийся днем смерти? И сколько еще будет таких дней? «Мне очень-очень жаль», — сдавленно прошептал Гарри. «Я знаю», — прошептал в ответ Рон, поджав губы. «Гермиона». Гарри бросил на нее короткий взгляд, но не смог закончить предложение, так как подступивший к горлу ком мешал говорить. «Я хотела предупредить вас», — продолжила она его мысль, чувствуя, как слезы вновь навернулись на глаза. «Но вы не прочли мое послание». Рон судорожно выдохнул и возвел взгляд к ночному небу. Лунный свет отражался в соленых мокрых дорожках, рассекавших бледную кожу его лица. Вероятно, ни разу в жизни ему не доводилось так много плакать. Теперь к его всепоглощающему горю добавилось уничтожающее чувство вины. Сколько может вынести человеческое сердце, прежде чем его разорвет на куски? Они всего на пару часов потеряли бдительность. Атмосфера праздника их поглотила, внимание притупилось, тело и разум умоляли об отдыхе. Гермиона не злилась на них. Она понимала, ей самой было тошно от того, что ее собственные обстоятельства не позволили ей передать столь важную информацию более эффективным способом. Она бы могла аппарировать в ту же секунду или хотя бы отправить патронус, но вместо этого была вынуждена сидеть за длинным столом с Волдемортом во главе и вульгарно насмехаться над замученными пленниками. Как бы ни было от этого горько, но все произошло именно так, как должно было произойти. Гарри, Рон и Гермиона провели всю ночь лежа на траве и глядя на звезды. Обсуждать добытый крестраж и его уничтожение казалось чем-то неуместным и не таким уж важным, пока рана была еще свежа и так мучительно ныла. Когда небо начало светлеть, усталость одержала верх, и они уснули на траве. С первыми лучами солнца спустя совсем немного времени Гермиона открыла глаза, увидев подле себя мирно спящего Рона. Она заозиралась по сторонам, но убедилась, что они остались только вдвоем. Гарри ушел, не попрощавшись. Больше всего на свете он ненавидел расставания, особенно с теми, кто не желал его отпускать. Гермиона вернулась домой, когда солнце уже поднялось высоко над горизонтом. Она была совершенно разбита и едва стояла на ногах. Повальная усталость после оборотного зелья, событий в Мэнере и Министерстве, перемещения и всего пережитого стресса в норе лишили ее всяческих сил. Все происходило настолько интенсивно и быстро, наложившись друг на друга, что у Гермионы не было ни малейшей возможности остановиться, чтобы должным образом обдумать и прожить каждое из потрясений до конца. Она не нашла в себе сил попрощаться с Уизли и остальными перед тем, как вернуться домой. Пусть это и чрезмерно эгоистично с ее стороны, но будет лучше для всех, если следующая встреча произойдет через некоторое время, когда осядет пепел в их выжженных до основания сердцах. Гермиона верила, что Рон обязательно заступится за нее, если его семья затаит на нее обиду. Да и разумно ли теперь искать виноватых среди своих, вычислять признаки превосходства друг над другом, сравнивать, делить на правильных и неправильных орденцев, если каждый справлялся с тяготами войны так, как умел? Режим выживания у каждого волшебника был разным. Крепкие духом с устойчивой психикой, вроде Люпина, Тонкс и Кингсли, никогда не смогут понять, что творилось на душе более чувствительных людей, а в особенности, подростков. Пусть они уже и не считались детьми по меркам магического мира, но ведь возраст – это всего лишь число. В сложившейся ситуации Гермиона все явственнее ощущала, что чужие обиды были не ее проблемой. Если раньше она готова была сокрушаться о несуществующих грехах за любую провинность, то по истечении месяца ее шпионажа ей, наконец, удалось научиться ценить себя и свои старания, потому что спасение жизни не было чем-то, что могло вызывать сомнения, в отличие от пассивного героизма отсиживающихся в подполье. Гермиона больше не ждала похвалы и уважения за свои поступки, у нее не было на это времени. Ее жизнь не могла являться объектом чужих ожиданий, а после разговора с Кингсли ей и вовсе стало все равно, хотя, возможно, дело все же в усталости, и как только Гермиона наберется сил, ее обманчивое равнодушие вытеснит столь родная и привычная тревожность. Она расколдовала замок входной двери, повернула старенькую ручку и вошла в прихожую, едва не вскрикнув от неожиданности. Драко со скоростью света метнулся к Гермионе и порывисто обнял ее, крепко прижав к своей груди. Он ужасно ее напугал, но эти отчаянные и до боли искренние объятия были именно тем, в чем она сейчас так сильно нуждалась. «Слава Мерлину, с тобой все в порядке?» – пробормотал он, прижавшись губами к ее виску. «Я чуть не свихнулся, пока искал тебя в Фейри-Хилле». Гермиона на мгновение замерла, прислушиваясь к его частому дыханию, а затем глубоко вдохнула, наполнив легкие любимым запахом, и горько расплакалась, позволив себе эту необходимую слабость, пока ее держали крепкие руки любимого человека, единственного человека, которому она причинила невыносимую боль прошлым вечером своими жестокими словами. И, несмотря ни на что, Драко ждал ее. Гермиона чувствовала, как его страх колотился учащенным пульсом под кожей. Он боялся ее потерять, а все остальное было неважным, ведь оставленные ею раны на его сердце все равно обязательно затянутся. «Прости меня», — выдавила она сквозь слезы, все непрожитые эмоции за прошедшие несколько часов словно навалились разом, и Гермиона заплакала еще сильнее. «Прости меня, Драко». «Не нужно», — мягко произнес он, поглаживая ее волосы. «Все хорошо, ты нуждался во мне», — сокрушалась Гермиона, силясь обнять его, но крепкий захват Драко не давал ей пошевелиться. «Я поступила так бессердечно. Я ужасный друг. Это была не ты», — успокаивал он ее и, вероятно, самого себя. «Здесь ни о чем жалеть, Гринджер. Ты поступила правильно». Гермиона плакала навзрыд и была благодарна Драко за то, что он не донимал ее вопросами. Наверняка его обуревали самые разные мысли, вызванные поведением Гермионы, но он будто чувствовал, что сейчас не время для выяснения причин. Он слишком хорошо знал это состояние, когда переступаешь порог дома и не можешь поверить, что вернулся живым. А следующее осознание, наступающее после, этот раз может быть последним, и мучительное неведение разрастается по телу неконтролируемой тревогой. Настоящий момент давно перестал иметь значение, ведь ты больше не можешь найти в себе силы радоваться очередной победе над смертью. Драко подхватил Гермиону на руки и отнес на второй этаж. Не говоря ни слова, он помог ей раздеться и забраться в ванну, одним взмахом палочки наполнив ее теплой водой. Всхлипы и придыхания постепенно утихали, Гермиона совершенно не отдавала отчета всему происходящему. Ее сознание словно на несколько минут отключилось и лишь теперь начало проясняться. Она оглядела знакомые очертания ванной комнаты и, повернувшись, увидела Драко, сидящего на полу. Он сложил руки на бортике ванны, уперевшись в них подбородком, и молча наблюдал за Гермионой, слегка склонив голову на бок. Лишь сейчас она заметила, что он был одет в простую домашнюю футболку, которая смотрелась на нем как нечто чужеродное после привычных строгих рубашек, но в то же время добавляла его холодному образу непривычной уютности. «Я просила тебя остаться в Мэнере», — слабым голосом пролепетала Гермиона, неубедительно нахмурившись. «Хочешь, чтобы я ушел?» Гермиона не торопилась отвечать, впервые за долгое время задержав взгляд на серо-голубых радужках его глаз. «Ты ведь не уйдешь, даже если я попрошу», — утвердительно сказала она. «Ни за что», — Драко говорил бесстрастно и был предельно серьезен. Его безапелляционный тон был тихим и спокойным, как и он сам. Гермиона не смела сердиться на него за проигнорированную просьбу, одиночество давно ей опротивило, а сейчас и вовсе извело бы окончательно. Еще не успев успокоиться после предыдущего срыва, ей снова захотелось плакать от того, что Драко, наконец-то, рядом. Он ничего не делал и почти не двигался, просто смотрел на нее, и этого было достаточно. Гермиона запрокинула голову на бортик и прикрыла глаза. Ей так много нужно было ему рассказать, но силы покинули ее. Спустя долгие минуты целебной тишины послышались звуки движения. Гермиона приоткрыла глаза и увидела, что Драко встал на колени и потянулся за губкой для купания. «Повернись ко мне спиной, пожалуйста», — попросил он вполголоса, и Гермиона повиновалась. Он опустил губку в воду и, выдавив на нее немного геля для душа, принялся аккуратно растирать плечи и спину Гермионы мягкими неторопливыми движениями. Ощущения были невероятно странными, но в то же время очень приятными и успокаивающими. Она подумала, что, вероятно, волшебники никогда не делают этого магловским способом, если возникает необходимость кому-то помочь. Но, очевидно, Драко нравилось в такие моменты не прибегать к использованию магии, ведь было в этом процессе нечто безгранично интимное. Губка медленно скользила по шее и ключицам, очищая кожу от пыли, соли, пепла и земли. Вторая ладонь Драко покоилась на плече Гермионы, придерживая ее в ровном положении. Он специально деликатно огибал область ее груди, не задерживаясь на чувствительных местах, чтобы не смущать. Все его движения были платонически целомудренными, несмотря на то, что они оба истосковались поблизости. Они так давно не были вместе, что при иных обстоятельствах несомненно набросились бы друг на друга во время долгожданной встречи, отдавшись всепоглощающей жаркой страсти, но теперь чувства и восприятие всего вокруг, в том числе, и друг друга, изменились. Временами нежность, сочувствие и забота вытесняли привычные человеческие потребности на уровне инстинкта и становились намного важнее физиологического насыщения, ведь в первую очередь война истребляла именно духовную составляющую человека, оттого ее ценности возросла в стократ. Способность укрощать свое звериное начало и удерживаться от низменных порывов, продиктованных телом, отныне приравнивалась к особому редкому виду магии. Драко отложил губку в сторону и опустил руки в ванну. Когда он их поднял, вода обволокла его тонкие кисти, словно застыв в невесомости. Как только его руки соприкоснулись с головой Гермионы, чары развеялись, и вода растеклась по волосам и лицу. Как изобретательно, слабо усмехнулась она. Долго практиковался, я всегда так умел, как и все в моей семье. Драко распределил между ладонями шампунь и приятными массажными движениями нанес его на волосы Гермионы, но ее мысли уже были очень далеко. Его слова невольно заставили ее задуматься о том, насколько все-таки чистокровные и маглорожденные волшебники разные, о том, что в некотором смысле Волдемарт был прав, и пренебрежительное отношение к грязнокровкам возникло не на пустом месте. Да, Гермиона безусловно была очень сильной волшебницей, но концентрация магии в ее крови не шла ни в какое сравнение с силой магии Драко и любого другого чистокровного или даже полукровного мага. Вся ее сила зависела от волшебной палочки, без нее она чувствовала себя беззащитной и безоружной, бесполезной. Именно поэтому Гермиона с самого раннего детства углубилась в изучение магической литературы, прослыв среди остальных студентов Хогвартса зубрилой и всезнайкой. Она прекрасно понимала природу своего происхождения, но никогда и ни с кем этого не обсуждала. Она не стремилась целенаправленно заводить дружбу с другими маглорожденными и сторониться чистокровных, словно какая-то прокаженная. В конце концов Гермиона все же являлась волшебницей, она не была обычным человеком, и это совсем не было тем, что она могла выбирать. А нужна ли эта сила, к чему в итоге привели традиции чистокровных семей? Священные 28 уже сотни лет приходятся друг другу родственниками, которые готовы перегрызть друг другу глотки за попытки разорвать этот порочный круг кровосмешения. Чистокровные так яростно борются за рождение новых волшебников, в чьей магической силе нет никаких сомнений, будто если это перестанет происходить, то через 500 тысяч лет магическая раса вымрет. Но ведь настоящим чудом является именно то, что в магловских семьях продолжают рождаться на свет волшебники. Разве это не является тем самым знаком, который указывает на то, что мир магии никогда не перестанет существовать, и существование его не обусловлено соблюдением каких-то варварских правил? Новый поток воды вызволил Гермиону из углубленных рассуждений. Драко коснулся ладонями ее плеч и оставил нежный поцелуй на щеке. «Дай мне знать, когда закончишь», — шепнул он ей на ухо. «Я буду в комнате». Он поднялся и покинул ванную, оставив Гермиону одну. Вот, где было настоящее волшебство. В этом моменте, в бережном отношении, в сочувствии, в том самом феномене, который до сих пор не поддается изучению невыразимцев и вряд ли обретет некую четкую форму и прагматичное объяснение. И для того, чтобы постичь это волшебство, вовсе не обязательно быть волшебником. Нарцисса лежала на кровати, свернувшись на боку, и следила немигающим взглядом за развивающимся на ветру белым тюлем, приоткрывавшим вид на яблоневый сад. Дейзи навещала ее каждый час, умоляя поесть или хотя бы выпить чаю, но нарцисса лишь продолжала неподвижно созерцать раскачивающиеся гардины, время от времени погружаясь в короткий тревожный сон. Она заставила себя встать всего один раз, когда вернулся Драко. Она знала, что он ужасно волновался за нее, несмотря на собственное потрясение, которое так старательно от нее скрывал. Знала, что его вновь одолевало чувство вины за ту ночь, хотя они уже неоднократно все обсудили, и нарцисса весьма однозначно дала понять, что никогда не держала на него зла и не возлагала вины. Поэтому, отдав последние силы, она применила самую мощную экклюменцию, на которую только была способна в тот момент глубокого отчаяния, и убедила Драка, что все хорошо. Она просто слишком впечатлительная и не смогла смотреть на растерзание трупа, вот и все. Драка долго не хотел уходить. Он не верил ей, чувствовал, что в ее словах был подвох, что, вероятно, матери нужна помощь. И это было одним из самых мучительных испытаний в ее жизни, продолжать оставаться невозмутимой, когда последние крупицы сил были уже на исходе. Если бы не Гермиона, о судьбе которой ничего не было известно после того, как она отпарировала из министерства, Драко непременно остался бы рядом, нарцисса была в этом уверена. Слава Салазару, он был слишком взволнован, чтобы устраивать матери допрос и пытаться вывести на чистую воду. Как только дверь спальни захлопнулась, нарцисса упала на кровать, и по ее лицу потекли слезы от изнеможения и безысходности. Она была слабой, намного слабее Драко, и это осознание убивало ее. «Лучше бы Люциус отрабатывал Круциатус на мне». Каждый чертов раз, когда он мучил Драка, возможно, пытки закалили бы меня, и я убила бы его намного раньше. В дверь спальни раздался стук. Нарцисса лениво повернула голову, прислушиваясь к звукам снаружи. Удары были уверенными и грубоватыми, Драка обычно стучал намного мягче. «Это я», — раздался снаружи холодный низкий голос, который нарцисса сразу же узнала. Она не была настроена принимать гостей и не хотела никого видеть, но свидание с навестившим ее гостем будет ей только на пользу. Нарцисса взмахнула палочкой, и дверь издала тихий щелчок. «Очень мило с твоей стороны», — хрипло произнесла она, изогнув уголок губ в подобии улыбки. Северус Снейп медленно прошествовал в центр спальни и остановился у изголовья кровати, сложив руки на груди в привычной закрытой позе. «Как твое самочувствие?» — без намека на заботу поинтересовался он. «Бывало и лучше». «Неужто специально пришел справиться о моем здоровье?» Северус выдержал паузу и, не удостоив ее ответом, опустился в кресло напротив кровати. «Радельфус на свободе», — сухо уведомил он ее, вместе с Робостаном, Ноктом и остальными. Глаза нарциссы расширились в изумлении, тревожная новость вынудила ее поменять положение и сесть, облокотившись на спинку кровати. «Он уже видел ее?» — в ужасе прошептала она. «Да, но недолго. Сегодня вечером темный лорд устраивает собрание. Что тебе известно о Радельфусе?» «Очень мало», — растерянно произнесла нарцисса, опустив взгляд. «Мы встречались всего несколько раз с момента, как они поженились с Беллатрисой. Большую часть времени они оба провели в тюрьме. Я должен понимать, представляет ли он угрозу миссии», — строго произнес Снейп. «Если он будет совать нос в наши дела, у нас возникнут большие проблемы. Как пожиратель он достаточно фанатичен и опасен. Меня интересует его вовлеченность в брак с твоей сестрой. Гермиона не будет жить с ним в одном доме», — категорично отрезала нарцисса. «Разумеется», — сухо ответил он. «Предлагаешь стереть ему память о собственной жене?» Она уставилась на Северуса ошеломленным взглядом, пытаясь понять, не шутит ли он. Судя по его презрительно выгнутой брови, он явно не рассматривал данный вариант. «Мы не можем в это вмешаться. Любые вопросы и попытки завязать с ним беседу вызовут подозрения», — рассуждала вслух нарцисса. «Единственное, что известно, Белла никогда не скрывала своей одержимости темным лордом. Вероятно, Радельфуса мало это заботит, по крайней мере, так это выглядит со стороны. Хотя, возможно, Белла просто не подпускала его к себе и держалась особняком. А Гермиона?» — вдруг спохватилась она. «Что известно ей, очень надеюсь, что больше, чем нам, но лучше ее сейчас не тревожить, ей следует хорошо отдохнуть». У нее была довольно непростая ночь. Нарцисса тяжело вздохнула и прикрыла глаза, откинув голову на спинку кровати. Ей не хотелось знать, через что довелось пройти детям за последние сутки. Сейчас она не была готова пропускать через себя кошмарные подробности минувших событий. «Что ты думаешь о ней?» — внезапно спросила нарцисса, повернувшись к Северусу. Он смерил ее снисходительным взглядом и высокомерно заключил: «Без нее нам всем было бы легче. Но, к сожалению, это решать не нам». Нарцисса понимающе кивнула и ухмыльнулась. Из уст Северуса подобная черствость воспринималась как комплимент. «Я так боюсь», — она запнулась, сомневаясь, стоит ли делиться с ним своим страхом. «Боюсь, что однажды Драко не справится, и экклюменция его подведет. Мне надоело тебе повторять. Знаю, я помню, покачала головой нарцисса. Но не могу отделаться от мысли, что он все еще ребенок. У него нет опыта, чтобы его умения оставались стабильными в любой ситуации. Нарцисса, жестко осадил ее Северус. У твоего сына нет никаких выдающихся умений, так как он патологический лентяй. Единственное, над чем он трудился в своей жизни, это полеты. Окклюменция, его врожденный дар. Можно сказать, что ему крупно повезло. А что, если ты ошибаешься? Не унималась она. Нарцисса слышала об этом от Северуса и Беллатрисы десятки раз, но все равно не могла перестать искать подтверждения. «Усмири свою паранойю», — скучающим тоном произнес Снейп, поднявшись с кресла. «Ты, взрослая и вполне разумная женщина. То, что Драко освоил технику подмены за каких-то жалких несколько месяцев, когда у других волшебников на это уходили долгие годы, тебе о чем-то говорит». Он не стал дожидаться ответа нарциссы и устремился обратно к двери, но напоследок все же обернулся. «Хочу напомнить тебе, чтобы ты держала язык за зубами и не поднимала эту тему в разговоре со своим сыном. Уверен, он и так догадывается, что его способности незаурядны, но расслабляться ему ни к чему, его разум должен быть в постоянном тонусе. От Драко зависит слишком много». Северус ушел, оставив дверь открытой. Нарцисса долго прислушивалась к его удаляющимся шагам, пока они окончательно не растворились в тишине темных коридоров. Ей нужна была эта встреча. Однако после разговора со Снейпом душа нарциссы лишь пуще наводнилась терзающими тревогами. Гермиона приложила невероятные усилия, чтобы приоткрыть тяжелые веки, и вновь крепко зажмурилась от слепящего солнца, чьи закатные лучи проникли в окно и, пробравшись через половину спальни, предпочли остановиться именно на ее лице. Ей было жарко и неудобно, сустав онемевшей правой ноги неприятно ныл, и когда она взглянула вниз, приоткрыв один глаз, причина неприятного положения стала ясна. Драко прижался к ней всем телом, придавив своим весом, и забросил ногу ей на бедро. Летнее покрывало валялось скомканным на полу, видимо, упало с кровати, когда Малфой его отбросил во сне. Гермиона никак не могла вспомнить, как оказалась в кровати и когда заснула. Но одно было ясно наверняка. Она была полностью обнаженной. Приподняв голову, насколько это было возможно, она убедилась, что Драко спал в боксерах. Что, черт возьми, произошло? Она попыталась вызволиться из жарких объятий и услышала недовольный сонный стон. Драко перевернулся на спину, так и не проснувшись, и когда Гермиона смогла пошевелиться, она обнаружила под собой смятое влажное полотенце. «Ясно, я заснула в ванной». Она предприняла попытку неуклюже привстать, чтобы осмотреть свое отражение в зеркале туалетного столика напротив кровати. Встав на колени и встретившись взглядом с растрепанным существом, отдаленно напоминавшим ее, Гермиона ужаснулась. Беспорядочно высохшие в процессе сна волосы преобразились в необъятное нечто, торчащее в разные стороны. Такого невообразимого бардака на своей голове она не видела со времен третьего курса. «Пиздец», — произнесла она одними губами, безуспешно пытаясь пригладить волосы руками. В голове пронеслось школьное воспоминание из далекого детства, очертания которого были предельно размыты, но противный мальчишеский голос, выкрикивавший заветная грязнокровка, все еще звучал довольно четко. Ненавистный слизеринский выродок, отравлявший Гермионе жизнь, внушивший ей неуверенность в себе и целую охапку комплексов, от которых она долго и мучительно избавлялась. «И кстати, вот он, спит в твоей кровати», — усмехнулась Гермиона, спрятав лицо в ладонях. «Помог тебе принять ванну и отнес в постель, заботливо завернув в полотенце, когда ты заснула». Она обернулась и с нежностью взглянула на Драко, мирно витавшего где-то в просторах царства Морфея. Правильные черты его красивого лица были безмятежны и расслаблены, губы слегка приоткрыты. Гермиона опустила взгляд ниже, и ее улыбка погасла, между бровей пролегла морщинка. На груди и животе Драко появились новые шрамы, которые совсем недавно еще не уродовали его красивое тело. Она подумала о том, что утром в ванной он наверняка обратил внимание и на ее новую отметину на спине, но он даже не подал виду. Он не хотел обременять ее своим волнением и расстраивать еще больше. Взгляд Гермионы скользнул к его лодыжке, и она наклонилась, проведя кончиками пальцев по изумрудной нити с миниатюрным лунным камнем. Очень предусмотрительно. Носить амулет на ноге казалось вполне разумным, так он был надежно скрыт от глаз посторонних. Но также Гермиона не могла не отметить, что необычное украшение Драко очень шло и смотрелось на нем намного изящнее, чем на ней. Как, впрочем, и все, что он носил. «Ты «Ты сегодня такая красивая», — сонно пробормотал он, заставив Гермиону вздрогнуть от неожиданности и отдернуть руку от его лодыжки. Она фыркнула и вновь предприняла попытку пригладить волосы. «Издеваешься», — догадалась она, смущенно улыбаясь. «Вовсе нет», — протянул Драко, изучая ее тело задумчивым взглядом. «Я не сказал, что ты идеальна, но ничто в тебе не оскорбляет чувство прекрасного. Для меня ты исключительно». Сердцебиение Гермионы ускорилось, дыхание бесконтрольно участилось. Долгие недели воздержания от телесной близости давали о себе знать, лишь один взгляд Драко, задержавшийся на ее обнаженной груди, создавал иллюзию невесомого касания. Она буквально чувствовала это на физическом уровне, но недостаточно. Гермиона подалась вперед и, перебросив ногу через его бедро, прильнула к телу Драко, накрыв его губы жадным поцелуем. Его теплые ладони поначалу робко коснулись ее ребер, но спустя всего мгновение обхватили тонкую талию и, опустившись ниже, страстно осязая каждый сантиметр, сжались на ягодицах. Драко привлек ее тело ближе, вжавшись бедрами в ее промежность. Гермиона сладко застонала в его губы и инстинктивно задвигалась, уперевшись клитором в твердую эрекцию сквозь тонкую ткань его белья. Обнаженная кожа, обнаженные нервы, обнаженные чувства, острота ощущения и мучительное напряжение внизу живота были совершенно невыносимыми. Гермиона выгнулась в спине, невольно разорвав умопомрачительный поцелуй, и Драко воспользовался этим, припав губами к ее груди и крепко сжав рукой вторую. Горячий язык дразнил возбужденный сосок, отчего ускоряющееся трение бедер постепенно начинало сводить с ума, разгоняя адреналин по венам. «Я люблю в тебе все», — низким шепотом произнес Драко, с отчаянием взглянув ей в глаза. «Черт, как же мне тебя не хватало!» Гермиона хотела ответить ему, но внезапно Малфой рывком опрокинул ее на кровать, оказавшись сверху, и поцеловал с неистовой яростью, грубо вторгнувшись языком в ее рот. Он бесстыдно прижимался членом между ее раскрытых бедер, каждым движением доказывая свое болезненное собственничество, которое считал одним из своих неоспоримых достоинств. Но Гермионе не нужны были доказательства. Она и так принадлежала ему, по собственной воле. Губы Драко опустились к шее, оставляя багровые отметины, а затем ниже, к ключицам и груди. Он поочередно сжимал между зубами твердые соски, нежно посасывая их и издавая стоны удовольствия, когда Гермиона извивалась под ним, задыхаясь от возбуждения. Его действия были пропитаны подлинным обожанием. Похоть и вожделение удивительным образом переплетались с нежным трепетом, восхитительный симбиоз противоположностей. Опустившись еще ниже, Драко провел подушечками пальцев по внутренней стороне бедра и прижался языком к набухшему клитору, мучительно медленно проведя по нему снизу вверх. Гермиона вскрикнула и выгнулась дугой, с силой сжав в руках скомканную простыню. «Черт побери, да чего же убийственно приятно!» Неторопливые движения языка из стороны в сторону неудержимо подводили к надвигающейся разрядке. Накопленный стресс в сочетании с сексуальным голодом и невыносимой тоской буквально плавили рассудок, превращая бурлящую кровь в раскаленную лаву. Гермиона почти расплакалась, когда Драко вошел в нее двумя пальцами и согнул их, задержав в таком положении, а затем медленно вынул и, встав на колени, с наслаждением облизал их, глядя Гермионе в глаза потемневшим взглядом из-под прикрытых век. «МММ», — томно простонал он, прижав подушечки влажных пальцев к губам. «На вкус ты просто бесподобна. Пожалуйста», — задыхаясь, умоляла она. Ощущение пустоты было сродни настоящей пытке. «Я так сильно хочу тебя». Драко избавился от белья и вновь встал на колени. Он притянул Гермиону за бедра, вынуждая приподнять их над матрасом и согнуть ноги, чтобы обвить ими его талию. С такого ракурса он видел ее полностью, обнаженную и беззащитную, с очаровательным румянцем на щеках и часто вздымающейся грудью, покрытой мурашками. Драко подался вперед и вошел в нее во всю длину, с наслаждением наблюдая, как зажмурились от удовольствия и боли ее глаза и приоткрылись заолевшие от страстных поцелуев губы. «Пожалуйста, скажи, что скучала по мне», — выдохнул он с мольбой в голосе. «Что ты все еще чувствуешь меня?» Драко удерживал Гермиону за бедра и медленно двигался, давая ей привыкнуть. Он не сводил с нее глаз и крепко стиснул челюсти, борясь с желанием запрокинуть голову и целиком отдаться ощущению долгожданной эйфории. «Я скучала, Драко», — простонала Гермиона, потянувшись руками к груди. «Очень сильно, а Мерлин?» Она ласкала себя, выгибаясь навстречу ускоряющимся движениям. В этой позе член внутри упирался в самую чувствительную точку, Гермиона даже не догадывалась раньше о ее существовании. Драко увеличивал темп и амплитуду, ударяясь своими бедрами о ее. Гневные стоны смешались с жалобными всхлипами, срывавшимися на крик, и Гермиона сотряслась всем телом, с силой обхватив ногами торс Драко, когда волна умопомрачительного оргазма накрыла ее, растекаясь жаром блаженства. Но Драко не остановился, он лишь немного замедлился, дав ей перевести дыхание, и вновь наверстал темп, ускорившись до предела. От резко возобновившегося трения у Гермионы перехватило дыхание, она явственно ощущала, как новый приступ возбуждения зарождается внизу живота, несмотря на еще не утихшие отголоски оргазма. В комнате было нечем дышать, последние лучи закатного солнца давно растворились в наступивших сумерках. Жар, исходящий от тел, казалось, распространился повсюду, каждый вдох был словно последний. Драко был близок, его лицо, покрывшееся испариной, было напряжено, но он не смел отворачиваться и закрывать глаза, его взгляд был прикован к Гермионе. Он следил за каждой ее реакцией, убедившись, что она готова закончить одновременно с ним, прижал пальцы к ее влажному от смазки клитору и быстро задвигал ими по кругу. «Гермиона», — сбивчиво бормотал он, закусив губу, когда почувствовал, как ее мышцы начали сокращаться вокруг его члена. «Блядь!» Она отчаянно закричала, с силой потянув на себя простыню, сжатую в кулаках. Второй оргазм оказался еще сильнее, еще безжалостнее. Последний толчок, и Драко резко вышел из нее. Он крепко сжимал в руке член, изливаясь ей на грудь и, наконец-то, позволил себе зажмуриться и обессиленно опереться второй рукой на кровать, нависнув над Гермионой. «Черт!» — судорожно шептал он, задыхаясь. «Черт!» Прохладные струи воды стекали по коже и волосам, освежая тело и проясняя рассудок. Драко и Гермиона сидели друг напротив друга, поджав колени к груди, и постепенно приходили в себя под зачарованным душем, вода из которого охватывала всю площадь ванны подобно плотной дождевой завесе. «Молли Уизли мертва», — наконец, — произнесла Гермиона. «Основной штаб ордена Феникса разоблачен». Последовала долгая пауза. Гермиона подняла голову, поймав взгляд Драко. Он смотрел на нее с нечитаемым выражением лица, плотно сжав губы. Было сложно как-либо охарактеризовать его реакцию, внешне он выглядел равнодушным, однако Гермиона была уверена, что на деле это не так. «Мне жаль», — коротко обронил он, опустив глаза. В его словах было достаточно сострадания, несмотря на холодный тон. «Гарри ушел еще до рассвета», — с горечью в голосе проговорила Гермиона. «Никто не знает, где он и как его найти. Хотя, очевидно, он этого не желает. Это ведь Поттер нарушил табу, не так ли?» — желчно осведомился Драко. В его голосе явственно слышалось осуждение. Гермиона не ответила. Ее многозначительное молчание было красноречивее любых слов. На его совести смерть человека. Неудивительно, что он унес ноги, как только его пребывание в Ордене перестало быть столь комфортным. В его жестоких словах была правда, но Гермиона отказывалась ее принимать. Суждения Драко были искажены и продиктованы враждебным прагматизмом. В случае с Гарри он всегда мыслил категорично. Он его не уважал и потому никогда не оправдывал, будто только и ждал, когда Поттер оступится. Но все обстояло гораздо сложнее. «Какого черта произошло в министерстве, Гринджер? Что тебе понадобилось от Амбридж?» Гермиона замерла, не решаясь посмотреть ему в глаза. Она давно мучилась от желания посвятить Драко в тайну бессмертия Волдеморта, но чем сильнее вокруг них сгущался мрак войны, тем чаще ее одолевали сомнения. Она безоговорочно доверяла Драко, и однажды обязательно настанет момент, когда она сможет ему открыться, но сейчас вовлекать его в миссию Ордена, в миссию Гарри, было слишком опасно. У нее был один артефакт, неуверенно начала она, семейная реликвия, украденная из дома Блэков. Эта вещь принадлежала Сириусу. «Я хотела вернуть ее Гарри. По-твоему, я похож на идиота?» — резко перебил ее Драко. «Зачем ты врешь мне?» От его грубого тона хотелось поежиться. Гермиона глубоко вздохнула и, нервным движением поправив мокрые волосы, подняла на него взгляд, тщетно надеясь, что переполнявшее ее чувство стыда никак не отражалось внешне. «Я говорю правду», — как можно тверже проговорила она. На шее у Амбридж висел медальон, который уже более полувека хранился в доме Блэков. Но кое-кто ограбил дом и продал все найденные реликвии на черном рынке. Когда Гарри отыскал и допросил вора, он признался, что медальон выкупил Амбридж. «Будучи в сознании Беллатрисы, я подумала, что будет забавно рискнуть ради такой ерунды. Драко фыркнул и тихо рассмеялся. Он не поверил ни единому слову, но ведь Гермиона почти не врала, в ее объяснении не было ни капли выдумки, кроме, разве что, принадлежности медальона роду Блэков, а не Слизерина. Малфой тонко чувствовал, когда она говорила не то, что думала. «Если есть что-то, чем ты по каким-то соображениям не хочешь со мной делиться, так и скажи», — холодно произнес Драко, смерив Гермиону укоризненным взглядом. «Я знаю, что у тебя от меня есть секреты, это абсолютно нормально, но мне неприятно смотреть на то, как ты изворачиваешься в попытке удовлетворить мое любопытство». Гермиона на мгновение задумалась. С суждениями Драко было сложно спорить, так как они были целиком справедливы. «Ты абсолютно прав», — покорно кивнула Гермиона, признав свою ошибку. «Есть определенная причина, почему Гарри было так важно заполучить медальон обратно. Пока что на данный момент это все, что я могу тебе сказать». Драко лишь разочарованно качнул головой, но не стал настаивать на более развернутом ответе. Гермиона дала ему ровно то, что он попросил. Это было честно. «Что ты знаешь о Лестринджах?» — осторожно спросила она, отчего-то предвкушая бурную реакцию на свой вопрос. Наверняка Драко был в ярости, узнав, что Робостан и Радельфус на свободе, ведь это было еще одним превосходным поводом напомнить Гермионе о том, насколько идиотской оказалась ее затея с чертовым оборотным зельем. «Тебе об этом должно быть известно куда больше моего», — ожидаемо съязвил Драко. «В этом-то и проблема», — тихо призналась Гермиона. «Кроме поместья, я больше ничего не помню». Зачарованный дождь внезапно прекратился, и в ванной воцарилась оглушительная тишина, нарушаемая лишь редкими падающими каплями воды. Драко смотрел на Гермиону настороженным взглядом из-под лобья, и у нее сложилось впечатление, что прямо сейчас он обругает ее последними словами. «В каком смысле, не помнишь?» Гермиона сглотнула, покрепче обняв колени, и вжалась в них подбородком. «В прямом. Воспоминания Беллатрисы о ее браке мне не передались. Я много раз пыталась это выяснить, находясь в ее сознании, но эта область будто заблокирована. Ты не приблизишься к нему ни на шаг, Гринджер», — прошипел Драко. «Не смей ввязываться в эту хуйню. Поняла, это животное только что вышло из Азкабана, он набросится на тебя при первой же возможности и отымеет, как последнюю шлюху. Ты недооцениваешь Беллатрису», — взвилась Гермиона, оскорбленная его жестокими словами. «Она может за себя постоять, Малфой, и, по-моему, будет куда подозрительнее, если она будет скрываться от собственного мужа по какой-то нелепой причине. Мне плевать, что это за причина, Белла может выдумать все что угодно, а может и вовсе прикончить его, если окажется в дурном расположении духа. Так, может, позволим ей сделать это?» — сквозь зубы прошептала Гермиона, уставившись на Драко лютевшим взглядом. Он лишь в изумлении открыл рот, не найдясь, что ответить. Похоже, это было последнее, что он ожидал от нее услышать. «Ты совсем, что ли, рехнулась, Гринджер?» — вкратчиво проговорил он, закипая от ярости. «Если мерзкий пожиратель представит для меня для нее угрозу, она вполне имеет право дать отпор», — парировала Гермиона, начиная заводиться. «Кто посмеет безнаказанно совершить такое, кроме меня?» «Ты ебнулась мозгами, хватит нести эту чушь», — заорал Драко. «Я сказал, ты не будешь в это соваться». «А я сказала, что сама разберусь, во что мне соваться», — крикнула в ответ Гермиона, вскочив на ноги и схватив с вешалки полотенце. Ей моментально захотелось прикрыться, она наспех обмотала полотенце вокруг тела и торопливо покинула ванную, едва не поскользнувшись на мокрой плитке. Гермиона призвала зачарованную сумочку и платье Беллатрисы. Она отправится в Мэнор сейчас же, пока ее разум вновь не охватили сомнения, и Драко не посмеет ее остановить. Длинный стол заседаний сегодняшней ночью выглядел значительно привлекательнее, чем в прошлый раз. Вместо разорванного на части трупа и потоков крови вдоль всей поверхности были размещены вазы с фруктами, кувшины с вином и бокалы. Зал постепенно наполнялся пожирателями, но Драко предпочел не удостаивать их своим вниманием, развалившись в кресле у камина. Чем дольше он пребывал в атмосфере этого мракобесия, тем проще начинал относиться к гостям в своем доме. Все эти уродливые лица более не вызывали в нем былого трепета. Малфой питал к их обладателям нескрываемое презрение, просто потому, что мог себе позволить это на правах лорда, чье поместье превратилось в чертов балаган. Вальдемарт созвал внеплановое собрание по случаю захвата Министерства магии и власти над всей магической Британией. Скудное празднование было нацелено на приветствие освобожденных узников Азкабана, а также на то, чтобы огласить несколько новых указов. По крайней мере, так предполагал Драко, исходя из предыдущего опыта подобных застолий. Еще один адский вечер самовосхваления, который предстояло стойко пережить, натянув лицемерную маску боготворения, которую он ненавидел больше всех прочих. «Приветствую вас, друзья мои!» — шипящий голос Вальдемарта наполнил зал, словно усиленный сонорусом. «Прошу вас занять свои места!» Драко прикрыл глаза, сделав глубокий вдох, и на выдохе преобразил свое озлобленное негодование в благоговеющую покорность. Он прошествовал к свободному месту возле матери, стараясь ни с кем не встречаться взглядом, но все же уловил боковым зрением буйную гриву Беллатриса неподалеку от темного лорда. Малфой не желал контактировать с ней после всего произошедшего и также намеревался приложить всевозможные усилия, чтобы блядский Родольфус не попадался ему на глаза. Кувшины с вином воспарили над столом и наполнили бокалы до краев. Взгляд Драко был прикован к темно-бордовой жидкости. Как только будет позволено прикоснуться к пойлу, он непременно совсем не по-аристократически уничтожит его залпом в несколько больших глотков. «Чистота крови навек», — провозгласил Вальдемарт. «Чистота крови навек», — скандировали пожиратели, вторя своему повелителю. Бокалы, сжатые в грубых руках, взметнулись, и Драко облегченно выдохнул, приведя свой незамысловатый план в действие. «Что ты творишь?» — предупреждающе прошипела Нарцисса, незаметно толкнув его локтем. Но ему было все равно. Он устал беспрерывно пребывать в состоянии вечного контроля, в особенности, когда у него это выходит из рук вон хреново. «Предлагаю оказать теплый прием нашим освобожденным братьям, Робастану и Родольфусу Лестринджам и Нестору Нокту с его сыном Теодором, который в скором времени присоединится к нашей армии и будет бороться за новую эру мира магии». Мутная пелена опьянения резко сошла с глаз Драко, приятное головокружение испарилось, и он мгновенно протрезвел. Оглядев всех присутствующих за столом гостей, он без труда отыскал Теа, сидящего рядом со своим отцом, который с гордостью похлопывал сына по плечу и добродушно улыбался. По всей видимости, они оба были безмерно рады воссоединению, ведь теперь Теа не один, у него есть папа. Драко ощутил подступившую горечь не корня языка. Как бы он ни презирал Теа в прошлом, ему не хотелось наблюдать его неминуемую погибель. Было совершенно ясно, что он пошел за отцом, возможно, даже по собственной воле, лишь бы быть рядом с единственным живым родителем.